الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد сегодняшняя тема является завершением предыдущей темы, которая, то есть, началась несколько дней назад. Прошла тема с вами, то есть, Илья прошел тему с вами насчет ошибки родителей по вопросу воспитания детей. То есть, я сказал, что есть много ошибок со стороны родителей, когда они воспитывают своих детей. И каждый человек, если у него есть семья, или он всегда хочет иметь в будущем семью, ему придется познакомиться с этими ошибками, чтобы он их не сделал и чтобы он их не повторил. Баракаллаху. На предыдущих уроках разбирал с вами эти ошибки. Сегодня بأمن الله جل وعلا посмотрим некоторые советы для родителей по поводу воспитания детей. То есть из этих советов, которые, то есть на них надо очень большое внимание обратить, это вопрос насчет выбора жены. То есть если ты хотел или хочешь благое сделать своим детям, ты должен обратить внимание на какую жену ты выбираешь и какую мать ты хочешь, чтобы она была пример для своих детей. Поэтому каждый из нас, баракаллаху фикум, он должен на этот вопрос обращать большое внимание. Выбираешь жену, потому что это не жизнь на день, два месяца, год, два года. Нет, это почти на всю жизнь. Поэтому ты, когда выбираешь хорошую жену для своих детей, ты таким образом им оказал очень большое благо, потому что жена, она потом будет мать. Если она, то есть мать, то значит на нее будут лежать очень большие обязанности, понятно, по отношению к своим детям. Если она будет верующая, женщина, которая боится Аллаха Субхана ва Тааля, которая, то есть, обращает внимание на قال الله قال رسول الله то есть она обращает внимание на Аллах сказал, Пророк саллям сказал, саляфи так сказали, тогда иншаллах не будет проблем насчет вопроса воспитания, то есть детей, и ты можешь полностью ей доверять и оставить своих детей у этой женщины, потому что она боится Аллаха Субхана ва Тааля, поэтому будет тем более хорошо относиться к своим детям. Из этих советов то же самое делать дуа Аллаху Азза ва Джалла, делать дуа Аллаху Субхана ва Тааля, чтобы он дал тебе хорошее потомство. Понятно? Многие, Субхана Аллах, на этот вопрос не обращают внимания. Если есть дети родились, или они еще не родились, то нельзя забыть, что делать дуа Аллаху Субхана ва Тааля, чтобы он дал тебе хорошее потомство. Потому что это поступок или поступок предыдущих пророков и посланников Аллаха Субханаху ва Тааля, как об этом Закария алейхиссалям сказал, как об этом в Коране было сказано, и Аллах Субханаху ва Тааля сказал нам, что праведные рабы у него, они постоянно просят у Аллаха Азза ва Джал, то есть чтобы он даровал им хорошее, то есть потомство, и он даровал им хорошие супруги. Давайте посмотрим то, что Аллах Субханаху ва Тааля сказал в суре Аль-Фуркан, 25-я сура, ая номер 74, и где Аллах Субханаху ва Тааля говорил нам про верующих людей, то есть Ибаду Ар-Рахман. Аллах сказал, они говорят в своем дуае: «Раббана, хаб лана мин азваджина ва дзуррийятина куррата а'юн ва джаальна лил-муттакина имама». Нам. Они говорят: «Господь наш, Даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках, и сделай нас образцом для богобоязненных. Они говорят: Господь наш, даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках, и сделай нас образцом для богобоязненных. Поэтому, баракаллаху фикум, обращайте внимание на такой дуа, который есть в суре Фуркан, 25 сура, аят номер 74. То же самое из советов для родителей по вопросу воспитания, то есть детей, просить у Аллаха Субханаху ва Тааля поддержку и помощь. То есть ты просишь у Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы он дал тебе хорошее потомство. Кроме этого, просишь у Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы он тебе помог воспитывать этих детей по его, то есть законам и по его велениям, потому что воспитание детей — это очень трудная задача и очень, субханаллах, тяжелая, то есть задача для каждого из нас именно в наше, то есть в наше время, потому что есть очень много фитан, есть очень много, то есть смути, и очень много искушений. Просишь у Аллаха субханаллах тааля, поднимаешь, то есть руки и просишь, чтобы Аллах Азза ва Джалл помог тебе по этому вопросу, и не только по этому вопросу, конечно. Любое благо или любое хорошее дело надо к Аллаху Субхана ва Тааля обратиться с помощью и с поддержкой. Дальше из этих советов для родителей, то есть которые им помогают, то есть по вопросу воспитания детей, делать дуа Аллаху за детей. Помните, что было из ошибок родителей отношения к своим детям, когда ты видишь, что кто-то из родителей, он делает дуа против или не в пользу своего сына. Мать, допустим, говорит, пусть Аллах заберет, или отец говорит, допустим, пусть Аллах проклинает тебя, или пусть Аллах мучает тебя, как ты меня мучаешь, и так далее. Это неправильно, баракаллаху. Я вам то есть напомнили хадит от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когда он нам запретил так делать. Потому что в это время может быть одна из ворот рая, одна из ворот, то есть неба, открытая, и дуа поднимается к Аллаху Субханаху ва Тааля, и Аллах потом примет этот дуа. Понятно? Поэтому ты как отец или ты как мать, надо использовать, что Аллах Субханаху ва Тааля, наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что есть три молбы, Аллах Субхана ва Тааля их принимает. Одна из этих молбы, то есть дуа со стороны родителей в пользу или против своих детей. Поэтому надо использовать эту благо, эту милость. Аллах дал так, чтобы ты как отец или ты как мать, Аллах принимает, то есть дуа, поэтому используй этот момент и этот шанс, и делай дуа Аллаху Субхана ва Тааля, чтобы он помог тебе, и чтобы он сделал, чтобы дети они были хорошие, воспитанные, послушные и так далее. Дальше из этих советов для родителей по вопросу, которые им помогают на этот вопрос воспитания, то есть детей, воспитывать их на основе религии. Понятно? Их воспитывают, то есть с самого начала, насчет религии Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть ты говоришь постоянно, что мы мусульмане, постоянно их учишь акиду, баракаллаху фикум, то есть акиду, таухид. Они маленькие, допустим, им по два или по три года, ты ему говоришь, допустим, где Аллах? И потом поднимаешь свой палец и говоришь, вот Аллах на небе. Понятно? Даешь ему и скажешь, Аллах — это наш Господь. Понятно? Мухаммад — это наш посланник. Мы мусульмане. Наша религия — это ислам. Понятно? С самых малых лет то есть внушаешь в его сердце, то есть в его убеждении, вопросы акида и вопросы, то есть таухида. Постоянно, допустим, даешь им слышать шахада, ла илаха илляллах, Мухаммадун Расулуллах. Как я сказал, то есть постоянно его задаешь вопросы, где Аллах, потом поднимаешь палец на небе, чтобы он понял, что Аллах Субхану Та'Аля, он есть, есть на небе. Дальше из этих советов то же самое, воспитывать детей на хорошие нравы. Понятно? То есть, чтобы они сказали правду, чтобы они держали свое, то есть, слово, чтобы они были щедры. Понятно? Воспитываешь своих детей с маленьких лет, чтобы они были такие, то есть они не были скупы, они не были обманщики и так далее. Следующий момент и следующий совет. Выбираешь слова. То есть надо выбрать слова, когда ты обращаешься со своими детьми или когда ты вообще разговариваешь с ними. Будто ты отец или мать, надо выбрать выражение и выбрать, то есть, красивые слова и подходящие для каждого, то есть, события или для каждого момента. Потому что дети, они постоянно ловят. Если он будет слышать, что ты некрасивые слова, то есть, говоришь, или ты, когда с ним общаешься, ты его обзываешь, или ты его оскорбляешь и так далее. Эти слова будут постоянно, он будет их слушать, поэтому будет их выучить. Понятно? Если он будет находиться где-нибудь у людей, он будет использовать эти слова. Понятно? И ему будет непонятно. То есть он может их использовать, но он не понимает, что эти нехорошие, то есть нехорошие слова. Баракаллаху фикум. Кроме этого, то же самое, надо быть, то есть, далеким от плохих, то есть, выражений. И ты когда воспитываешь, то есть его, воспитываешь его насчет хорошей нравы. Допустим, вызываешь его, понятно, он говорит, допустим, что? Ты ему говоришь, сынок, это неправильно, не говори что. Когда отец или твоя мать тебя вызывает, скажи да, или я слушаю, понятно. Они говорят да, или что ты хочешь, и так далее. То есть ты выбираешь слова, чтобы он знал, как надо говорить. И кроме этого, то есть, бываешь, то есть, долог от нехороших и некрасивых слов и даешь ему замену. То есть, говоришь ему, так не говори так, а скажи так. Чтобы он уже понял, что это неправильно, вот так красиво надо то сказать. То же самое, если кто-то ему что-то дал, ты его учишь, что если кто-то тебе дал что-то, ты скажи ему, то есть, джазакаллах хайр, или если он маленький, он это не понимает, говоришь ему, скажи спасибо. Понятно? То есть с маленьких лет, как я сказал вам, ты его учишь насчет хорошей нравы, выбираешь для него то есть хорошие выражения, выбираешь далеким от плохих выражений и поступок, чтобы он не имитировал и подражал тебя. Следующий момент по этому вопросу, то есть надо стараться, чтобы дети выучили Коран. Понятно? Надо стараться, чтобы дети выучили Коран полностью. Поэтому на тебе то лежит обязанность искать какую-то школу или какой-то то есть институт, где ты живешь, и где там учат детей Коран. Если там нету тех, которые могут тебе помочь тебе, чтобы сыновья выучили Коран наизусть, хотя бы маленькую часть Корана, 30-я часть или 29-я часть и так далее. Потому что чем больше они, если будут иметь долю с Корана, чем это будет больше отражаться на их поведение и на их раби. Понимаете меня, баракаллаху фикум? Дальше, из советов, то есть для родителей, то есть, по вопросу воспитания детей, они должны быть хорошим примером для своих детей. Потому что, как я сказал вам, дети постоянно подражают своих родителей. Ты можешь заметить, что какой-то сын, он когда разговаривает, он разговаривает как его отец. Понятно? Или какая-то, то есть, девушка, когда она разговаривает, или когда она ходит, или она разговаривает как ее мать. Почему? Потому что с маленьких лет она видит, как ее мать общается, она видит, как ее мать, допустим, ходит, как ее мать, то есть, одевается, поэтому она ее подражает. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, ахсан Аллаху алейкум, надо быть хорошим примером для детей, то есть, молишься постоянно, то есть, дома и в мечети, сунну делаешь дома, а фард или ваджиб делаешь, то есть, в мечети, чтобы они видели, что ты молишься, то есть дома, берешь, читаешь, то есть Коран, когда если пришли какие-то, то есть люди в гости, проявляешь щедрость, понятно, потому что им надо пример, им надо, чтобы, если ты хочешь, чтобы они были хорошие и так далее, должен быть какой-то пример, а кто этот пример? Ты и их мать, понятно? Поэтому, иншаллах, это не забудьте. Ахсан Аллаху илейкум. Следующий совет для родителей по вопросу воспитания детей: быть осторожным и одновременно далеким от противоречия, от танакуд. Была тема с вами насчет танакуда, и мы там затронули этот вопрос противоречия, который бывает со стороны родителей. То есть, не говори своему сыну, не кури, а ты сам куришь. Не говори своим дочерам, то есть одевайте хиджаб, а ты сама не одеваешь, то есть хиджаб и так далее. Не говори им, не слушайте музыку, а ты сам музыку, то есть слушаешь и так далее. То есть если они видят, что есть противоречия, одни слова, а поступки совсем по-другому, это будет очень сильно влиять на их поведение, баракаллаху. Поэтому этот совет, вы на него обращайте внимание, то есть надо быть осторожным и далеким от противоречий, чтобы детей у них не появилось, то есть непонятно. То есть он нам говорит одно, а потом делает что-то по-другому. Следующий момент, и следующий, то есть совет, надо убрать то, что распространяет нечестие дома. И в первую очередь это телевизор. То есть то, что дома мешает тебе правильно воспитать детей и нарушает у них поведение и акиду, и религию и так далее, надо это убрать. То есть, во-первых, или в первую очередь это телевизор, потому что, как я сказал вам, телевизор, он разрушает нравы, хорошие нравы, то есть у взрослых и у детей. Кроме этого, то же самое, если есть какие-то там журналы, допустим, журналы или газеты, понятно, или диски, где там, допустим, есть сериалы какие-то, или фильмы какие-то, где там есть женщины без хиджаба и так далее, все это берешь и собираешь и уничтожаешь, баракаллаху фикум. Будь это журналы, диски, газеты, фотографии, понятно. Иногда бывает так, то есть покупаешь календарь, а в календаре есть фотографии, допустим, женщину, где она, допустим, ее аура, то есть открытая. Или там есть что-то, допустим, харам, бутылки шампани, не знаю, и так далее. То, что разрушает или портит иман или нравы у детей, надо это из дому, то есть убрать. И как я сказал вам, в первую очередь это телевизор и так далее. Следующий совет, то есть надо найти для них замены. Что значит надо найти для них замены? То есть ты закрываешь одну дорогу, тогда открываешь другую. Бывают такие люди, которые он только закрывает. Харам, харам, харам, харам, харам. Они даешь ему замен. Замен. Это неправильно. Ассаляму алейкум. То есть если ты закрываешь одну дорогу, тогда ты откроешь другую. Понятно? Ты ему запретил, допустим, смотреть на телевизор. Взял телевизор и выбросил, допустим, в мусор и так далее. Тогда дай ему взамен, баракаллаху. То есть купи ему компьютер или купи ему какие-то игрушки, где там, или компьютерные, то есть игры, где там нет харама. Понимаете, то есть меня? Ты ему, допустим, запретил играться с каким-то, то есть детьми там во дворе, потому что они нехорошие, или там они, может быть, употребляют наркотики. То есть закрыть эту дорогу, тогда открывай другую, баракаллаху. То есть ты берешь ему в конце каждой недели куда-то, или в зоопарк, допустим, или идешь, допустим, в конце месяца, или после в конце этой недели, приглашаешь, допустим, не знаю, он и его братья на ресторан. То есть, или даешь им деньги, говоришь, давайте, идите, допустим, приглашайте своих друзья, понятно? Или у себя, то есть, у нас дома, или у них дома, и так далее. То есть, когда ты закрываешь какую-то, то есть, дорогу, тогда открой им другую, потому что вот такой, Так закон ислама. Шейх ибн Утаймия рахимахуллах объясняет в книге, в его разъяснении Китаба Таухид. Он говорит, что ислам, когда пришел ислам, он закрыл пути к хараму. Понятно? Но одновременно открыл другие пути для блага. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Баракаллаху фикум. Если ты будешь ему постоянно харам, нельзя, харам, нельзя, харам, нельзя, и ты ему не даешь взамен, в конце концов он человек, он маленький. Понятно? Он не будет выдерживать это. Если у тебя есть сильный иман, понятно, тебе не нужны замены, замены что-то, другим людям для них это не получается, баракаллаху фикум. Понятно? Для других он не сможет выдерживать это. И потом, если он взорвется, он уже будет сделать харам, и у него будет, то есть, возвращение к храму намного раз сильнее. Поэтому, иншаллах, на это, как я сказал вам, обращайте внимание, баракаллаху фикум, постоянно, если ему закрываешь какую-то дорогу или запрещаешь ему чего-то, постарайся найти для него, то есть, замен, пусть он чувствует, то есть, ребенок или дети, да, они, допустим, они играют, допустим, на улице, потому что есть какие-то нехорошие друзья. Нет, допустим, у них дома телевизора и так далее. Но взамен, пускай будет, у него есть компьютер, допустим. Или какие-то игры дорогие, хорошие. То есть ты пойдешь, покупаешь им какие-то, или машинки, не знаю, маленькие, такой, которые бывают дома. Или, то есть там для детей есть разные, то есть, варианты. Он сам потом будет подумать, ага, у моих друзей есть что-то. Понятно. У меня такого нету, но у меня есть то, что отличает меня от них. Понятно? Но если ты постоянно ему не даешь, и постоянно закрываешь, то есть, для него, то есть, дороги, и не даешь ему взамен, понятно? Большинство таких детей, и не только, даже взрослых, ты их потом потеряешь, баракаллаху фейкум. То же самое из вариантов, ты можешь сказать ему, давай, допустим, я тебе куплю. Если он молодой, то есть человек, молодой, то есть парень, и там нету хороших друзей, чтобы с ним там играться на улице и так далее. Тогда ты покупаешь, допустим, ему какие-то оборудования, допустим, чтобы заниматься спортом, понятно? Или даешь ему деньги, давай иди, допустим, ищешь для него хороший спортивный зал, понятно? И где там мало харам и мало фитна, вот иди туда. И занимаются, то есть, спортом и так далее. То есть разные, альхамдулиллах, есть много замены, которые ислам не запрещает, ты на них должен обращать внимание, баракаллаху фикум. Следующий момент, надо защищать их именно от отклонения по поводу, то есть, как говорится, по поводу интимные отношения. Понимаете, то есть меня? То есть ты смотришь, твой сын уже, ага, он ему стало 14 или 15. И твоя дочь уже была 14 или 15, то есть лет. В это время ты должен быть очень внимательным, чтобы сохранить их от отклонения по этому вопросу. То есть, если есть дома телевизор, как я сказал, убираешь, если есть какие-то газеты, то же самое, или журналы, берешь их и убираешь. Если есть там какие-то диски, где там есть музыка, и в этой музыке есть там обнаженные женщины и так далее, то есть берешь их и выбрасываешь. То есть, если есть дома какие-то книги про роману или про этих отношений, берешь и как говорится, то есть и выкидываешь. И кроме этого, то есть как только у тебя появится, то есть, возможность, чтобы помочь им по вопросу жениться, ты это и делаешь. Понятно? Потому что именно в наше время сейчас фитна для детей сильнее и страшнее, чем раньше. И фитна тоже сам для взрослых намного раз страшнее, чем 30 или 40 лет назад. Поэтому ты тоже сам обращаешь внимание на это. Когда он будет взрослый, если он будет учиться, допустим, в университете и так далее, и он хочет, то есть, жениться, не мешай ему, не создавай ему, то есть, препятствия и так далее. Ты ему объясняешь, да, что да, женитьба — это серьезное дело, но помогаешь ему по этому вопросу, потому что, субханаллах, то есть, мы видели, то есть, сколько были случаи. Бывают ребята, приходят, воспитанные и так далее, но из-за того, что они не смогли стоять против этой фитны, они попали в эту фитну, и сейчас их вытащить оттуда очень трудно и очень сложно. Пусть твой сын мучается немножко с обязанностью семьи, чем чтобы он ходил и сделал прибодеяние девушкам и так далее. Пусть твоя дочь мучается немножко с трудностями жизни. Он не такой богатый, но это намного лучше, чем чтобы она сделала прибодеяние с парнями и так далее. Поэтому, видите, на этот вопрос, баракаллаху фикум, обращайте и внимание, они в конце концов люди. И человек, он не железо. Понятно? Да, если ты такой сильно верующий, и ты, альхамдулилля, Аллах дал тебе такой сильный иман, и ты смог себя оберечь и защищать от харама, это не значит, что все люди такие. Это не значит, что все люди смогут себя спасти от харама и так далее. Аллах дал тебе такую, альхамдулилля, силу, или такое, то есть, такое благо, не смотреть на женщин, не общаться, то есть, с ними только когда есть необходимость, понятно, постоянно, то есть, пост держишь, это не значит, что все другие так и смогут сделать, и так далее. Поэтому, как только твой сын, ему уже стало 18 или 19, и даже, может быть, чуть-чуть младше, чем это, и ты заметил, что он, то есть, хочет жениться, или он иногда дети дает намеки, и некоторые из них прямо, то есть, говорят, тогда помоги ему в этом вопросе, объясняешь ему, что жениться это не такая легкая задача, понятно, это есть обязанность и так далее, но потихонечку ты ему помогаешь, он то же самое, если он будет взять, как говорится, то есть должность с маленьких лет, тогда для него, иншаллах, эту проблему решается потихонечку. И так, таким образом, ты его спасешь от харама и от разврата и так далее. Потому что, субханаллах, сейчас есть очень много молодежь, они даже не хотят жениться. Почему? Потому что, то есть, он уже притворяет свою нужду, то есть, или то, что ему надо, по хараму. Понятно? Поэтому он думает, если я женюсь, то значит надо ее кормить, надо ее так, надо ее так и так. Тогда мне не надо это. Пусть я буду парень ее и так далее. И для меня, то есть тратить на нее в неделю, не знаю, пару долларов, это лучше, чем каждый день что-то, какую-то определенную сумму врачу тратить. Поэтому я на этот вопрос немножко остановился, потому что он очень важный, и он очень, то есть, на него надо необходимо, то есть, обратить внимание, потому что, субханаллах, жертв их очень, очень много. Давайте посмотрим. Следующий совет родителям по вопросу воспитания детей, то есть, надо их с маленьких лет дать какие-то должности, понятно, или работы, то, что соответствует их возрасту, понятно. То есть, если твой ребенок, он уже соображает, и он так, то есть, он уже, то есть, не маленький, то есть, у него есть свой кровать и так далее, ты ему объясняешь, что, говоришь, сынок, ты когда просыпаешься, то есть, утром, или надо сделать порядок, то есть, в диване, не знаю, или в постели, понятно? То есть, даешь ему задачу, что у тебя есть, я тебе куплю шкаф, ты там оставляешь свои книги и так далее, но я хочу, чтобы там был порядок постоянно. То есть, даешь ему с маленьких лет определенную задачу, чтобы он смог быть самостоятельным, понятно? Потихонечку, то есть, в зависимости от его возраста. Почему это надо? Потому что, чтобы он не привык, ты постоянно ему делаешь что-то. Он постоянно получает то, что он хочет, как говорится, в золотом подносе. Нет. То есть, ты ему даешь то, что необходимо, но одновременно даешь ему определенные задачи, что он потом не вырос, как говорится, то есть, такой мягкий, именно этот парень. Понятно? и чтобы ты его не баловал, как говорится, много. И зато потом, когда он будет взрослый, ему 17-18 лет, он уже не будет такой ответственный. Ты не можешь даже доверять ему. Давай поедь куда-нибудь, я тебе дам деньги и посмотрим, как ты будешь их тратить и так далее. Но если ты с маленьких лет дал ему знать стоимость или значение денег, понятно? Потому что обычно дети, они не знают, как их родители получают эти деньги, или как они их собирают с трудом. С маленьких лет, если ты, допустим, его возьмешь на работу с тобой, если там работа, то есть у кого-то есть магазин, допустим, магазин или работа, как говорится, в поле и так далее, то есть ты его берешь, когда, то есть ему, не знаю, 7 или 8 лет, понятно, давай, то есть пойдем на огород, будем чуть-чуть, то есть работать. Если есть у тебя какой-то магазин, он, пусть он с тобой пойдет, посмотрит, пусть он отнесет некоторые, то есть, товары, чтобы он с маленьких лет знал, как деньги трудно их получить, и чтобы он то есть, знал, как эти деньги потом их тратить, потому что он их не нашел просто так на улице, нашел какие-то деньги и так далее. И одновременно он будет носить ответственность с маленьких лет в зависимости от его возраста. Дальше, следующий момент, который или совет, который на него надо обращать внимание, надо их защищать от множеств, допустим, то есть, чтобы они не покушали много, или попили много, или спали много. Вы меня понимаете, иншаллах? Наши салафи, они постоянно предупреждают от этого. То есть, они даже порицали человека, который он много кушает, или много пьет, или много спит, или много разговаривает. Надо их, то есть, защищать от этих поступков. Хотя они халяль, хотя они дозволены. Но обычно вещи, если она дозволена, но человек он их делает больше, чем надо, это потом приводит к хараму. Понятно? Поэтому общаться можно, кушать можно, пить можно, спать то же самое можно и так далее. Но все должно быть по меру. Если он будет много кушать, то значит он будет много пить, то значит он будет много спать. Если он будет много спать, то значит он будет ленивый. Понятно? Баракаллаху фикум. Поэтому вы то же самое защищаете их от этих дурных поступков. Это не значит, что он должен быть умереть из голода. Понятно? Потому что, субханаллах, говоришь людям одно, потом одни берут и понимают это почти в другую крайность. Нет. Даешь ему то, скушать, то, что ему надо, то, что ему то, необходимо, то же самое, покупаешь что-то дополнительно. Но это не было то есть постоянно. Понятно? Потому что, если, как я сказал вам, он будет много кушать и много пить, значит, он будет много спать, он будет ленивый, он не будет сделать то, что от него зависит и так далее. Давайте идем дальше. Следующий совет, который для родителей, который помогает им по вопросу воспитания детей, то есть взять их постоянно в мечеть. Понятно? Пусть твой ребенок, ты его берешь постоянно в мечеть, чтобы он видел, как люди молятся, чтобы он видел, то есть адан, слышал, то есть адан, видел, как мусульмане стоят на ряду и как они молятся. Понятно? Потому что это, субханаллах, это потом он будет вспоминать очень хорошо. И это будет влиять, иншаллах, потом на его то есть поведение. Сейчас, субханаллах, ты можешь найти даже некоторые мусульмане. Он мусульман, как говорится, по паспорту. То есть он очень много грехов делает, но он гордится, что он мусульманин. И он говорит, что то есть я ходил в мечети, или мой отец мне взял, то есть когда я был маленьким в мечети и так далее, но я через некоторое время буду молиться и так далее. То есть это имеет влияние, как я сказал вам. Понятно? Рано или поздно, то, что ты его взял с собой, то есть в мечеть, это будет и влиять на его поведение 100%, но здесь надо то же самое обратить внимание. Если он слишком маленький, не надо его взять. Если он слишком маленький, то есть не надо его взять, потому что он таким образом будет мешать людям молиться. Понятно? Имам не сможет, допустим, даже... Имам читает, допустим, вслух, а голос ребенка не дает молящимся слышать то, что имам говорит. Это то же самое неправильно. Многие, они хотят, чтобы дети были с ними. Понятно? Но дети, они слишком маленькие. Или тот, или такие стих оставили на пару минут, на пару секунд, он сразу начинает плачать и так далее. Тогда не надо его взять, баракаллах. Не надо его взять с собой в помещение, чтобы он не помешал мусульманам, и чтобы он не сделал потом шум, и они тогда не смогут молиться как надо. Иногда заходишь в мечеть, как будто ты зашел в детский сад. Понятно? Дети играются, то есть, и бегают, то есть, друг за другом, то есть, и они так кричат, и не слышно то, что даже имам говорит. Поэтому это неправильно, баракаллаху. Если он чуть-чуть уже взрослый, или он тот, который, если ты ему говоришь, не надо, ты зашел в мечеть, не кричи. Понятно? Если ты будешь молчать, я дам тебе конфету и так далее. И он действительно сидел и послушал, и ничего не говорит, тогда можно его взять, что он постоянно видел, как люди постоянно то есть молятся, потому что это имеет очень большую пользу для детей. Братья и сестры, давайте я отойду немножко, на пару минут, потому что уже у нас есть уже время Магриба. Иншаллах, сделаю Магриб, и потом через пару минут зайду, иншаллах. Так, из советов родителям по вопросу воспитания, то есть детей, то есть родители должны стараться, то есть знать, какие есть, то есть талантливость или то, что у детей, их детей есть. Иногда бывает ребенок, допустим, он, ты заметил, что у него есть хорошая память, понятно? Тогда ты можешь сделать, чтобы он начал выучить Коран. Или ты, допустим, заметил, что у него, он любит, допустим, много читать. Тогда покупаешь ему много книг, чтобы он эту способность увеличивал, и что она намного раз то есть, улучшилась. Допустим, ты заметил, что он любит, как говорится, то есть торговля. Понятно? Тогда помогаешь ему в это направление. Потому что если, допустим, он, ты заметишь, что он любит, он больше разбирается по вопросам или по наукам мирской жизни. Допустим, по физике он, или по математике, или по биологии он такой способный и так далее. Тогда ты его направляешь в эту сторону. Потому что если ты будешь отклонить его от его способности и направить его на другую способность, которую он вообще, ему не нравится, или он в этом вопросе не разбирается, тогда никакой пользы ты не сможешь получить от этого, то есть ребенка. Допустим, если сын, ты заметишь, что он любит то есть учиться в, как, допустим, как врач или как инженер. А ты хочешь, чтобы он был шейхом, ты хочешь, чтобы он изучал эту религию. Если ты заметил, что у него нету такого то есть желания, и ты заметил, что он в его желании, то, что он любит, более способен, тогда даешь ему то есть выбор, баракаллаху фику, и не заставляешь его то есть учить или делать то, что он не хочет, потому что в конце концов ты потеряешь время и потеряешь деньги, и в конце концов ни он пользу не получил, и не ты будешь рад потом в конце этого результата. Почему я так говорю? Потому что были случаи, когда, допустим, отец заставляет своего сына учиться, допустим, в мединституте, допустим. А сын не хочет. Сын хочет, допустим, наоборот, учиться у шейхов. Или наоборот. Сын хочет учиться в мединституте, а его отец хочет, чтобы он был шейх и выучил Коран и так далее. Но отец заставляет, и сын не хочет. Отец теряет, в конце концов, то есть деньги и время, и в конце сын, он или нехорошо, то есть разбирался в этой области, или в конце концов, то есть он изучал и учился просто ради диплома, чтобы дать отцу вот то, что ты хочешь, вот этот диплом, и я больше не буду по этому диплому работать и так далее. Поэтому вещал на это обращать внимание. Ибн Каим, рахимахуллах, на этом вопросе обратил внимание в своем книге «Тухфатул Маулуд», и он сказал, то есть, если ты заметишь, что твой сын, он хорошо понимает, у него есть хорошая, то есть, память и так далее, тогда этот ребенок, он готов, чтобы знания набрать религиозные. Тогда ты его направляешь в эту сторону. А если ты заметил, что он любит больше, то есть, торговля, продать, купить, и тогда ты его то самое направляешь в эту сторону, тогда он будет способен, и он в своей области будет отличник. Понятно? Потому что каждый человек, он был создан для определенной цели. Понятно, баракаллаху. Дальше, следующий момент, или следующий совет для родителей по отношению к вопросу воспитания детей, дать своим детям высказать свое мнение. Понятно? Даешь ему шанс, и даешь ему, то есть, шанс высказать свое мнение. Понятно? А не говоришь ему, как я сказал вам, когда причислял ошибки, он что-то хотел сказать, ты ему говоришь, молчи, закрой рот, я не хочу тебя слушать и так далее. Нет. Ты даешь ему высказать, то есть, свое мнение, чтобы он вырос такой храбрый, не такой трусливый человек, который он вообще, ему сказали, молчи, он уже больше, то есть, молчит и не даже захочет требовать его права или то, что он заслуживает. Поэтому даешь ему, он что-то сделал, понятно? Ты даешь ему высказать, то есть, что он, почему он так сделал. Понятно? Если он правильно, говоришь ему, джазак Аллах хайр, молодец, иди дальше. Если он ошибся, тогда ты ему говори, ты неправильно сделал. Потому что если ты так сделаешь, тогда у этого ребенка будет, то есть, храбрость и смелость. Понятно? И он будет думать постоянно, потому что за это будет потом спрос. А если ты ему не даешь шанс высказать свое мнение, и постоянно, то есть, издеваешься над его мнением и так далее, тогда этот ребенок, он будет по личности, он будет слабый. Понятно? У него не будет никакой личности. Любой человек может его взять, давай идем туда, он с ним идет. Садись, он будет садиться и так далее. Следующее, то есть, момент, дать детям выбрать то, что им нравится, и дать им сделать то, что им нравится, если в этом нет никакого харама. Понимаете меня? Вы на это обращаете внимание, баракаллаху. То есть дать детям сделать или выбрать то, что им нравится, если в этом нет харама. Допустим, уже то есть, начало учебного года скоро начнется, допустим. Понятно? Надо купить сумки, тетрадки, не знаю, какие-то, или одежды и так далее. Ты берешь своего сына, давай идем, то есть, в магазин или, не знаю, или на базар, и выбирают. Ты говоришь, выбери то, что тебе нравится. Иногда может быть так, мне нравится черный свет, а ему это не нравится, черный свет. Зачем я должен его заставить, то есть, взять сумку черного света или носки, допустим, черного света. Понятно? И наоборот. Я люблю, допустим, тетрадки какие-то, а он ему не нравится такие тетрадки. Пусть он выберет цвет одежды или вид тетрадки или сумку, которая ему нравится, если там нет харама. Понятно? Пусть он сам выберет и пусть он сам то есть, делает то, что ему нравится, потому что в этом он будет ты не будешь травмировать его, то есть психику. Да, иногда придется вмешиваться. То есть иногда может быть ребенок или твой сын, он такой не умеет правильно выбрать, допустим, вещи. То есть ты дали ему один раз выбрать то, что ему хочется или сделать, а потом он, то есть оказалось, это не хорошая вещь, или это сумка плохая и так далее. Тогда на следующий раз ты ему говоришь, вот ты так сделал, я тебе советую, давай мы возьмем эту сумку, потому что из хорошего материала или из хорошей фирмы и так далее. То есть, если там нет харама, если ты не заметишь, что он сделал ошибку, тогда дай ему выбрать и дай ему делать то, что он хочется, потому что в этом у него будет больше, как говорится, смелость, и у него так больше оформируется личность. Баракалла. А если ты будешь постоянно диктовать ему, понятно, иди покупай, допустим, 5 тетрадки такого цвета, и бери, допустим, сумку из этой фирмы, такого то есть, света. То есть даешь ему задания или приказы, и он просто идет исполнять эти заказы и так далее. Ему это не будет нравиться, и он будет чувствовать, что он лишен его права. Понимаете меня, Баракалла? То же самое, если, допустим, в конце года надо уехать куда-то, допустим. Понятно? Есть разные варианты. Спрашивай, то есть, своих детей, куда вы хотите, допустим, то есть, поехать. Понятно? Потому что, да, это для тебя может быть мелочь, но для детей это будет очень, очень большое значение будет иметь. Они будут знать, что их отец уважает их и обращает внимание на их мнение. Они просто, он диктует. Да, есть вопросы, где даже их мнение здесь не имеет никакого значения. Ты как отец, как мужчина, ты руководишь. Понятно? Но есть вопросы, которые, допустим, и не здесь будет харам, и ты здесь ничего не потеряешь. Наоборот, ты выигрываешь, что они будут тебя сильнее, то есть любить, и больше тебя будут оценивать. Поэтому зачем терять такой шанс? Некоторые, то есть они вообще лишают детям их права под предлогом, они маленькие, или они то есть, постоянно неправильно делают. Это неправильно, как я сказал. Понятно? Постоянно держать, как говорится, то есть вопрос посередине или по меру. Ты не даешь им свободу делать то, что они хотят, понятно, полностью, и не спрашиваешь у них, потому что ты им доверяешь, и одновременно ты не прекращаешь кислород для них. Понятно? Потому что, как я сказал вам, это потом будет очень сильно влиять на, то есть, на детей. И так далее. Он иногда бывает, допустим, он иногда ты любишь, допустим, одевать джалабию, допустим, это длинный халат. Понятно? А ему это не нравится. Ему это не нравится. А ты ему говоришь, нет, ты будешь одевать джалабию, уже все, то есть. Или покупаем джалабию, или не покупаем. Это неправильно, Баракаллаху. Если он хочет купить брюки, допустим, и рубашки, пожалуйста, пусть он покупает. Понятно? Если там нет харама, если там нет аура, там не открыта, если он не будет носить их ниже щиколотки, пожалуйста, пусть он одеет брюки. Это не харам. Одевать брюки, если это по закону, если там нет харама, пожалуйста. Не надо заставлять его, то есть, и делай то, что, то есть, то, что тебе нравится. Иногда есть такие родители, которые хотят, чтобы дети одели, как они. Понятно? Дети думали, как они, то есть они думают. И не дают им никакого шанса и никакого то есть выбора. Это неправильно, потому что это потом даст ответную реакцию и очень то есть плохую. И потом они, субханаллах, не будут любить своих родителей. Давайте идем дальше. Следующий то есть совет для родителей по этому вопросу. Понять личности и разные характер у детей. Не все дети, они на одном уровне. Есть один ребенок, он капризный, другой он молчаливый, третий он такой энергичный, понятно? То есть у них есть разные характеры. Надо это понять, и нельзя относиться к ним, то есть по одному принципу, если у них есть разные, то есть характеры. Понятно? Один, если не любит разговаривать, понятно, ты не будешь его заставать, давай разговаривай. Понятно? Другой, он то есть будет такой энергичный. Ты не будешь, допустим, то есть закрыть его где-нибудь в доме или в комнате, чтобы он не ходил никуда и так далее. Надо понять, какой есть характер, то есть у детей. Проблема, что некоторые родители, они относятся к своим детям, как будто дети, они взрослые люди. Понятно? То есть он не понимает, или он не обращает внимания на характер у детей. Кроме этого, он Скажите, следующий совет: не обращайте внимания на возраст ребенка. Поэтому здесь два момента, венчала на них обращайте внимание. Надо обращать внимание на характер детей и надо обращать внимание на возраст детей. Нельзя относиться к детям, как будто они взрослые, то есть ему 5 или 7 лет, ты к нему относишься, как будто ему 20 или 30 лет. Это неправильно, Марк. То же самое. Нельзя относиться к ребенку или к своим детям. Если им 25 или 30, как будто им 10 лет и 15. Понятно? Надо учитывать, то есть, характер у детей и надо учитывать, как говорится, возраст, потому что ребенок, когда он становится взрослее, у него потихонечку, то есть, меняется личность и характер. Понятно? Раньше были такие, допустим, дети, они были такие раньше, то есть капризные и постоянно делали какие-то проблемы. А когда он уже чуть-чуть стал взрослее, он стал уже более такой спокойный и так далее. Есть наоборот. Поэтому на это, иншаллах, надо обратить внимание. Есть, субханаллах, родители, которые держат своих детей как животные в клетках. Он ребенок, он хочет играться, он хочет бегать и так далее, а он его держит, то есть, дома и не дает ему, то есть, выйти хотя бы один раз в неделю, чтобы запах, то есть, или чтобы воздух чистый вдохнуть и так далее. Это неправильно, баракаллаху фикум. Некоторые родители, и, может быть, он лентяй, или иногда бывает, что он жадный. Он не хочет взять детей, то есть погулять немножко, потому что не хочет тратить, не знаю, 50 лет или 60 лет. Поэтому это неправильно. И человек, он не должен постоянно думать о себе. И он должен знать, что эти дети, у них есть требности. И нельзя к ним относиться, как будто они взрослые люди и так далее. Поэтому учитывайте это, баракаллаху фикум, то есть возраст и характер у детей. Потому что это очень много помогает родителям в решении многих проблем и так далее. Дальше, советы, из этих советов надо посидеть с детьми, баракаллаху фикум. Ты должен почаще сидеть со своими, то есть, детьми и знать, как у них дела, как они учатся, как они решили, они домашние задания, то есть решили поиграться с ними немножко, то есть пошутить с ними немножко, сидеть им рассказывать какие-то истории полезные, или им рассказывать, допустим, что это по жизни, чтобы им пользу принести. Иногда ты можешь найти человек, отец, он мудрый, у него есть опыт, но он, субханаллах, эту мудрость и этот опыт не передал своим детям. Понятно? Он дает чужим людям такие хорошие советы, а его дети, субханаллах, у них нет никакой доли из этого опыта или из этой мудрости. Это неправильно, баракаллаху фикум. Понятно? Отец, когда он сидит, или мать, когда они постоянно сидят со своими, то есть, детьми, это, во-первых, укрепляет отношения. Понятно? Ребенок, он будет чувствовать, что у него есть отец или мать, который его любит и на него обращает внимание. Потому что отец – это не только банк. Деньги он должен принести и все. Понятно? Отец – это не только банк или мать. Только, то есть, банк. Да, деньги надо, то есть, принести, но то же самое одновременно надо выделить время, чтобы для детей, то есть, с ними пообщаться, то есть, любить, то есть, с ними, то есть, поговорить. Потому что, как я сказал вам, это, во-первых, укрепляет у них отношения и любовь. Во-вторых, ты не будешь далек от своих детей. Иногда бывает так, человек, он думает, что его дети, они такие хорошие, воспитанные и так далее. Но когда он будет с ним, то есть, сидеть, он удивляет, что они какие-то выражения говорят или какие-то поступки делают, он будет в шоке. Почему в шоке? Он виноват здесь, потому что он с ними не сидит, то есть, баракаллаху. Некоторые люди, субханаллах, у него как из-за традиции или из-за обычаи, он считает, что это позор. Сидит с детьми. Понятно? Пусть жена сидит с ними, или пусть, не знаю, я вызову нянки какую-то, она вот, то есть, разбирается по вопросу воспитания, пусть она с ними, то есть, посидит. Это неправильно, баракаллаху фикум. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Помните, когда я сказал вам, то есть, вам, что дети, они реагируют на, субханаллах, на любой поступок от родителей. То есть, когда раньше подошел один человек к своему другу, понятно, и когда этот друг зашел к своему другу, то есть в гости, дети хозяина, когда его друг увидел их, он их вызвал: давайте приходите, салам алейкум, как у вас дела, как вы учитесь в школу, какие оценки, допустим, то есть получили. Короче, то есть гость начал общаться с детьми этого хозяина, то есть дети его друга. Когда ушел гость, то есть его друг из дому, и дети зашли, то есть по комнатам, отец, он сказал, когда он ходил по коридору, он слышал, как дети, его дети говорят между собой: этот человек, он к нам так хорошо общается или разговаривает, а наш отец ни разу с нами так не сделал. Это очень сильно влияло на этого, то есть, человека, потому что он не ожидал. Он идет по коридору, но он не знает, то есть его дети не знают, что он слышит их. Они между собой говорят: этот человек, то есть его друг, он так с нами хорошо общался и нас так встретил. Наш отец ни разу так с нами не сделал. Понятно? Потом этот человек рассказывал одному шейху, шейх один шейх, он это сказал в одном уроке, как надо относиться, то есть, к детям. Поэтому, баракаллаху фикум, вешал на это, то есть, обращайте внимание, человек, он должен оставлять эту гордость, эти джахилийские, то есть, понятия, зачем сидеть с детьми, пусть жена с ними, то есть, посидит и так далее. Это твои дети, в конце концов. Твои дети будут, как говорится, твое зеркало среди, то есть, людей. Люди увидят, как дети поступают, сразу они дают оценку: ты хороший человек или нехороший человек. Я сказал вам, то есть, это ошибка, когда родители не проявляют жалость или милосердие по отношению к родителям, по отношению к своим детям. И помните хадис, где сказано, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям однажды он взял и поцеловал своих внуков Аль-Хасан и Аль-Хусейн, Аль-Акра ибн Хабис, это один из подвижников, сказал: о посланник Аллаха, у меня есть 10 детей, я ни разу не поцеловал один из них. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он не одобрил поступок этого, то есть, сподвижника, и сказал: тот, который, если кто-то не помилует людей на земле, тот на небе, он его не помилует. Если человек, он не помилует людей на земле, тот, который на небе, то есть, имеется в виду Аллах, не помилует этого человека. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, то есть, баракаллаху фикум, человек, он должен знать, то есть, он должен так сделать, чтобы его дети любили его и одновременно уважали его. Понятно? То есть, любовь с уважением. Понятно? Не так, как просто любовь без уважения. То есть, идите сюда, они не слушают его. Они любят его, уважают его, потому что они боятся, он может их наказать. Следующий совет для родителей по отношению, то есть, к воспитанию детей: надо быть справедливым в отношении к детям. Баракаллаху. Надо быть, то есть, справедливым. Понятно? Именно когда есть дети от разных жен. Когда дети есть от разных жен, надо быть очень внимательно и надо идти по справедливости, потому что ты будешь отвечать перед Аллахом Субханаху ва Тааля судный день за этим детям. Если ты не будешь справедливый, между ними будет ревность и ненависть потом. И они будут ненавидеть друг друга, хотя они с одного отца. И помните, то есть, когда, то есть, что хотел сделать, то есть, братья Иосифа, когда заметили, что Яакуб, алейхиссалям, он любит Иосиф, его брат, больше, чем они. Понятно? То есть, почему должна быть справедливость? Потому что если не будет справедливости, они не будут, то есть, у них будет ревность, потом они будут друг друга ненавидеть и так далее. Тем более, если это будет от другой жены или у них вообще другая мать и так далее. И опять, то есть, справедливость — это значит, ты даешь каждому то, что он заслуживает. Понятно? То есть, ты сказал, и давайте, надо учиться, если в конце учебного года тот, который получит восьмерку, я дам ему, допустим, пускай будет $50. И тот, который получит седьмерку, я дам ему $40. И, не знаю, тот, который получит шестерку, допустим, не знаю, или сколько, дам ему $20 и так далее. Понятно? Тот, который будет получить хорошую оценку, я дам ему купить мобильный. Понятно? Если все они стараются, все они учатся и так далее, даешь им подарки всем. Понятно? Да, есть один более способен. Ты даешь ему, то есть подарок может быть чуть-чуть больше или чуть-чуть лучше. Понятно? Здесь нет никаких проблем. Потому что нельзя, то есть, одновременно сравнивать тот, который вообще не учится и постоянно получает двойку, с сыном, который он постоянно девятку получает. Понятно? Даешь им, то есть, подарки, но должно быть, конечно, различия в этих подарках, потому что не они все на одном уровне. Дальше из советов родителям по отношению к воспитанию своих детей. Надо, чтобы родители обеспечивали и кормили своих детей, поскольку у них есть возможность. Понятно? Потому что это одна из больших обязанностей по отношению к родителям, именно в первую очередь по отношению к отцу, то есть к мужу. Надо стараться кормить их по возможности и по халалу, потому что Аллах Субхану Та'аля всю день спросит, то есть тебя, почему ты их не кормил наилучшим образом, когда у тебя была, то есть, возможность. Дальше, надо постоянно, как говорится, ухаживать за их друзей. То есть твои дети, у них есть друзья или знакомые. Надо знать, с кем они общаются. Понятно, с кем они ходят, кому они идут, то есть в гости и так далее. Если есть, то есть ты заметишь, что у них есть хорошие друзья и так далее, тогда что ты делаешь? Говоришь своему сыну, давай пригласи своих друзей к нам, то есть домой. Понятно? Помогаешь ему, то есть, чтобы он укреплял эту дружбу. То есть ты знаешь, что ага, у него есть 4 или 5 друзей хорошие, и они из воспитанных семьи. Тогда ты ему говоришь, давай, я дам тебе деньги, пригласи их в конце недели, пускай, допустим, в субботу, давай, то есть пригласи их на обед, не знаю, или на ужин, или на чай со сладости. Понятно? Они пришли в гости, то есть ты идешь и чуть-чуть посидишь, то есть, с ними, хвалишь их, то есть, чтобы он заметил, что его отец уважает его и уважает его, то есть его друзья. А если, допустим, ты заметишь, что у него есть нехорошие друзья и так далее, тогда ты предупреждаешь его. Сынок, не ходи с этими людьми, потому что они нехорошие, они невоспитанные. Понятно? Сначала, то есть, мягко ему объясняешь, не то есть кричишь на него и заставляешь его. Потому что надо знать, не все дети с ними получится, то есть давление или как говорится, то есть компрессия. Понимаете меня, баракаллаху фикум? Ты должен быть, то есть, как говорится, как политик. Умный человек. Дети не все они одинаковые. Да, есть дети, если ты скажешь, я не хочу, чтобы ты больше с этим человеком разговаривал, он все, прекращает разговаривать. А есть дети другие, они не такие. То есть, если ты давишь на него, он становится еще упрямее. Тогда надо поменять политику, баракаллаху фикум. Не надо, то есть, раньше это было, то есть, заставить и бить, как говорится, и так далее. Сейчас уже время поменялось. Ты, если так будешь грубо к нему относиться, он уходит, и он уйдет и уходит, то есть, из дому, и тогда враги его, или враги исламского общества, его возьмут, из него сделают преступника. Понимаете меня, баракаллаху фикум? На это надо обращать внимание, баракаллаху фикум. Не надо заставить, и одновременно не надо, то есть, закрыть глаза. Сначала даешь ему твои советы по-хорошему, мягко. Сынок, я тебе то есть я советую больше с этими людьми не общаться, потому что они нехорошие и так далее. Понятно? То есть потом ты ему говоришь, то есть я потом пойду и поговорю с ними, чтобы они больше с тобой, то есть, не пообщались и так далее. То есть потихонечку ты начинаешь идти построже с маленького уровня. И потихонечку увеличиваешь, то есть, веление или метод построже, немножко из самого легкого к самому, самому, то есть, к самому сложному методу. А не с первого раза, то есть кричишь на него и бьешь его и так далее, потому что сейчас мы находимся в такое время, если ты не будешь с политикой относиться к своим детям, ты их потеряешь за секунду. Понятно? Сейчас, субханаллах, сколько есть, то есть даже не мальчики, девушки. Девушку, то есть, когда отец, он к ним плохо, то есть относится и так далее, она собирает свои вещи и уходит. Уходит, не знаю, к подруге или уходит, не знаю, к кому-то, и не дает родителям знать, где она. Понятно? И потом, субханаллах, родители ее потеряют, она, не знаю, будет познакомиться с, не знаю, нехорошими парнями и так далее. И отец или мать, они будут виноваты в первую, то есть в первую очередь. Надо использовать, то есть политику. Иногда то есть случаи или моменты, когда надо строго, так и все. И есть другие моменты, где там надо поменять тактику немножко. Вы знаете, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, у него были разные варианты и разные способы для исправления ошибок у людей. Об этом, то есть, я с вами, то есть, поговорил, здесь не стоит повторить. То есть, в зависимости от нарушения, должно быть твоя реакция. Не больше, чем надо, не меньше, чем надо. Вот здесь в чем заключается мудрость, баракаллаху. И здесь заключается мудрость, баракаллаху. Потому что, субханаллах, здесь можно дать такой пример, я прочитал такой один хороший шейх, он дал такой хороший пример. Он сказал, строгость в исламе есть, но эта строгость должна идти по законам ислама. Он дал хороший пример. Он сказал, человек, если он украл, понятно, надо отрубить его руку с какой частью. То есть, потому что рука, это, как говорится, трудно понять. То есть, до кисти или до локтей или от акромиального сустава. Откуда? То есть религия, то есть сказала, надо руку отрубить. То есть строгость, если ты будешь ее отрубить с кисти. Это строгость, но это строгость в пределах нормы. Если ты его будешь наказывать и отрубишь его руку от локтей, это строгость больше, чем надо. Вы меня понимаете? Это уже крайность. Понятно? А если ты его не накажешь таким образом, ага, посиди в тюрьме, не знаю, 5 лет и платишь штраф 10 тысяч долларов, это то же самое неправильно, потому что ты таким образом не дал наказание, которое соответствует с этим грехом или с этим нарушением. Понимаете меня, баракаллаху? То есть строгость должна быть в соответствии шария и в соответствии, то есть нарушения. Не больше, чем надо, потому что это будет несправедливость, и не меньше, чем надо, потому что никакого, то есть, ответа, никакой пользы не будет от такого наказания или от такого, то есть, возмездия. Думаю, вам понятно, иншаллах. То есть, совет заключается в том, что если у твоего сына или дети, у твоих детей есть друзья или знакомые, ты должен знать, кто они. Понятно? Потом смотришь, если хорошие, помогаешь ему в этом. Давай пригласи их, или если есть какая-то, допустим, экскурсия, они хотят сделать, давай иди, я дам тебе деньги, иди, то есть проводи время свободнее с ними. Если они плохие и так далее, тогда ты говоришь ему, не надо так, давай я дам тебе, то есть познакомиться с другими, то есть друзьями, они на твоем возрасте, понятно, они тоже хорошие, из хорошей семьи и так далее. То есть он ошибся, справляешь его ошибку по мудрости и как надо, то есть и как нужно. Дальше из советов родителям по вопросу воспитания детей, закрыть глаза на мелочь, когда есть мелочь или какие-то есть нарушения, они не такие страшные. Понимаете меня, баракаллаху? То есть, это то же самое, на это надо обратить внимание. Закрываешь глаза на мелочь. Не надо за каждую ошибку отдельную лекцию им прочитать. Понятно? Если он ошибся, это значит, субханаллах, надо ждать такое наказание, или он больше не дашь деньги, или дашь меньше деньги на школу и так далее. Не надо за каждую мелочь и за каждую ошибку претензии поставить сделать, потому что, субханаллах, даже если ты был отец, или если ты был отец мать, у детей будет отвращение, баракаллаху. Ты сейчас представь себе, если один человек твой друг, ты его любишь, но каждый раз, когда он тебя видит, он тебе что-то расскажет из твоих ошибок. Ты ему сказал, ему, допустим, ассаламу алейкум рахматуллаху баракату, алейкум ассаламу рахматуллаху баракату, но, пожалуйста, ты почему, не знаю, допустим, одеваешь разные святые, как будто ты, как там называется человек, который в цирке работает? А? Клон? То есть клон, как клон, понятно? Или ты говоришь ему, саламу алейкум, алейкум саламу алейкум, почему у тебя присушка такая сегодня? Или так далее. То есть каждый раз, когда ты его встретишь, он тебе какие-то замечания, то есть дашь и так далее. Конечно, у тебя будет отвращение от такого человека. И ты даже увидишь его издалека, сразу выберешь другую дорогу. Понятно вам? Следующий то есть совет, надо быть далеким от такой ошибки, то есть преувеличивать ошибки. Бывают родители, субханаллах, когда они преувеличивают, то есть ошибку у своих, то есть детей больше, чем надо. Понятно? Допустим, он, ребенок, допустим, взял поднос, и там есть стаканчик, понятно? Он идет, потом скользнулся, упал. И, короче, стаканы сломались и так далее. Не надо кричать, и не надо, субханаллах, то есть из этого сделать третью мировую, то есть войну, и ты вообще нельзя тебе доверять, и ты постоянно проблемы нам, то есть делаешь и так далее. То есть он ошибся, хорошо, уже все, то есть можно сделать какие-то замечания, как надо, и уже все, то есть, но преувеличивать, то есть он это сделал, понятно. Потом из этого, то есть каждый раз его напоминаешь об этом, или ты так кричишь, как будто он убил кого-то, или ты так его наказываешь, как будто он украл, это то самое, баракаллаху фикум, неправильно, потому что он не будет тебя потом любить. Он будет тебя слушать, потому что он тебя боится. Понятно? А если он тебя слушает не потому, что он тебя любит, ты потеряешь очень много, баракаллаху. Ты должен стараться, чтобы твой сын слушал тебя и тебя полюбил, потому что ты его отец. И одновременно он боится тебя слушать, потому что он боится твоего, то есть, наказания. Вот так и должно быть. А он тебя слушает не потому, что он тебя любит, потому что только он тебя боится. Ты таким образом, баракаллаху, потеряешь, то есть много, потому что он тебя не любит на самом деле, а он боится только наказания. Понятно? И то же самое, нельзя так сделать, чтобы они только любят и не боятся наказания у отца. Потому что это даст им потом смелость его слушать. Понятно? Идем дальше. Следующий, то есть момент, или совет, которые бывают для родителей по поводу воспитания, то есть наказать детей, когда это надо. То есть вопрос наказания, нельзя его забыть. Я когда немножко делаю, то есть замечания на тех, которые неправильно наказывают, это не значит, что я против наказания, нет. Наказание должно быть, понятно, но должно быть наказание по меру, баракаллаху. Должно быть в соответствии мере. Понятно? Не больше, чем надо, не меньше, чем надо, иначе это не даст никакого, то есть никакой пользы от этого. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он наказал некоторых из его сподвижников, когда они, то есть нарушали законы Аллаха Азза ва Джалла. Но, как я сказал вам, то есть наказание должно быть соответствовать норме. Ошибки они не разные, ошибки они не одинаковые, то есть ошибки они разные, поэтому можно использовать и прибегать к наказанию, то есть бить его, или не дать ему, допустим, деньги, понятно, или кричать, то есть на него, понятно, или то есть не улыбаться перед ним, потому что это разные виды наказания. понятно. Сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, посмотрите, субханаллах, из наказания пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когда Каб ибн Малик не участвовал при битве Табук. Эта история, вы знаете ее, иншаллах. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям наказал Каба и его товарищи, там было двое, чтобы с ним нельзя было общаться. Понятно? И Каб, он, то есть ему очень сильно, то есть влияло на его, то есть очень плохо, когда он заметил, что он когда смотрит на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, пророк он отворачивается. Понятно? А когда пророк, когда этот человек, допустим, он молится или он что-то делает, он заметит, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям смотрит в его сторону. Вы меня поняли? Поняли, в чем это, то есть в чем наказание? То есть этот сподвижник, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он на него не смотрел так прямо лицо в лицо. Если он смотрит на пророка, пророк он отворачивается. Понятно? А если этот человек смотрит в другую сторону, тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям на него то есть смотрит. Это очень сильно влияло на Каб ибн Малика. Понятно? И когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям пристал с ним, то есть говорит, это очень сильно было наказание для Каб ибн Малика, поэтому он покаялся. Поэтому, баракаллаху фикум, надо использовать разные виды, то есть наказания, когда дети, они заслуживают такое, то есть наказание. Потому что если будешь простить и закрыть глаза на большие нарушения, у них будет смелость и храбрость, чтобы послушать то есть вас и не обращать внимания на то, что вы говорите. Следующий совет. Дать детям шанс справлять себя или справлять свою ошибку. Баракаллаху фикум. Следующий совет, то есть дать детям шанс справить себя, справить свои, то есть ошибки. Он ошибся, допустим. Понятно, допустим, он должен быть сдавать, то есть бакалавр, но не сдал на хорошую оценку. Или он вообще получил отрицательную оценку. Понятно? Понятно, это плохо. То есть ты можешь его ругать, потому что это не простая, то есть ошибка и так далее. Но ты не закрываешь ему, баракаллаху ему, то есть путь или дорогу для исправления своей ошибки. Понятно? Не даешь ему слушать то, что ему неприятно и так далее. Нет никакой надежды на тебя. Ты, субханаллах, такой нехороший сын и так далее. Даешь ему шанс справить, то есть свою ошибку и так далее. То есть пожалуйста, пусть ты ему объясняешь, наказали его, допустим, да, или наказали его за то, что он неправильно сделал, ты ему хорошо, вот ты сейчас ошибся, но я дам тебе шанс. Дам тебе шанс, посмотрим. То есть ты справишься и дальше будешь идти то есть, по-хорошему или нет. Поэтому еще то же самое на это обращайте внимание. Не надо из-за одной ошибки или из-за одного неправильного, то есть поступка, уже все, даст суждение, что нет никакого блага в этом ребенке, или нет никакой надежды, и так далее. Нет. Дашь ему, то есть, шанс, чтобы он смог себя, то есть, исправить, и так далее. То же самое из советов для родителей вопросу воспитания, то есть, детей, что они должны бояться Аллаха, субханаху ва тааля, во время развода. Можно найти, как я сказал вам раньше, можно найти, что дети, они ослушивают своих родителей или не уважают одного из них из-за того, что родители, они не боялись Аллаха Азза ва Джаль, когда они развелись. Понятно? Иногда бывает так, не удалось жить с этой женщиной. Хорошо, это не конец мира. Понятно? Хорошо, то есть дети, если они будут у тебя или они будут то есть, у нее, если дети будут у матери, мать не должна провоцировать то есть, детей против их отца и оскорблять его и постоянно о нем плохо то есть, говорить. Потому что это потом даст такой результат, что они не будут уважать и любить своего отца. То же самое, если дети, допустим, будут у тебя, понятно? Не надо, то есть, провоцировать то есть, детей из-за того, что ты имеешь конфликт с их матерью. Ваша мать плохая, ваша мать ненормальная, ваша мать она такая. Потому что, в конце концов, это их мать, в конце концов. Если ты будешь таким образом относиться, будут дети, которые не будут уважать своих родителей. И субханаллах, это может потом отражаться на тебе. Понятно? Может быть так, ты им плохо рассказывал о ней. Понятно? Они тебя тоже послушали. И ты не был справедлив в этом, и не был прав. Потом, как-то они смогли связаться с их матерью. И посидели, то есть, и хотели тоже узнать, в чем проблема. Понятно? И они посидели и рассказывали. И потом оказалось, что мать, она не была виновата. А отец, он был несправедлив и так далее. Тогда будет очень плохая реакция. Понятно? Ответная реакция будет очень такая, то есть, страшная. И ты их потом потеряешь. Они узнают, что ты не был справедлив, и ты не был хороший, то есть хороший человек, и они будут больше в его сторону против тебя. Поэтому, когда родители не боятся Аллаха, субхану та'алла, по вопросу, то есть развода, и каждая сторона пытается наносить вреда другой стороне, это отражается потом на детей, и в конце будут дети, которые не будут уважать своих родителей, или хотя бы одного из них. Дальше из этих советов, что выбрать хорошие школы, или хорошие, то есть детские сады для своих детей в Аллах. И посмотреть там, какие преподаватели учат там. То есть учат детей там. Потому что это очень важно, баракаллаху фикум. Ты должен дать своим детям, людям достойные доверия. Понятно, чтобы ты был спокоен. Твои дети их учат, то есть нормально, их учат правильно, они потом вырастут хорошие и отличники. Понятно? Они просто издаешь, чтобы они ходили в какую-то школу, там непонятно, кто там, что там за, что за школу, и кто там, какие есть преподаватели, и так далее. Потому что, субханаллах, иногда бывало так, то есть в этой школе есть нехорошие преподаватели. Понятно? Бывает, допустим, так, есть, в этой школе есть нехорошие преподаватели, понятно, у которых есть отклонение. Если ты на это не будешь обращать внимание, может быть, твой сын будет одна из их жертв. Понимаете меня, баракаллаху? Или, может быть, эти преподаватели, они не такие, то есть, специалисты, понятно, или хорошие, то есть, они постоянно говорят некрасивые слова и так далее. Зачем? Дело, чтобы твои дети были в такой школе, и так далее. Дальше из этих советов, то есть пытаться постоянно, как говорится, то есть им делать какую-то экскурсию, или то есть в конце учебного, то есть года, или в конце, то есть месяца, понятно, куда-то, то есть поехать отдохнуть, или то есть выйти из режима, или выйти из постоянного образа жизни. В конце месяца, допустим, давайте поедем в какой-то ресторан, покушаем. Понятно? Или возьмем еду, готовую, то есть можно взять заказ где-нибудь, и возьмешь, и пойдем в какой-то, то есть, парк, понятно, или в какое-то, то есть, место, где там нет храма, посидим, то есть покушаем. То есть выйдешь немножко из постоянного образа жизни. Понятно? Потому что это, как говорится, даст им, то есть как говорится, очистишь, ты таким образом очистишь кровь, как говорится. Понятно? И они будут знать, что для них есть, в этой религии есть шанс, есть время, чтобы чуть-чуть подумать о мирской жизни. Кроме этого, то есть надо стараться, чтобы сделать конкурсы маленькие для детей. Понятно? То есть по Корану, по хадитам, понятно, по какой-то маленькой, то есть работе, то есть религиозной, даже по программе, которую они используют в школе, понятно? То есть делаешь им какие-то маленькие, то есть, конкурсы, чтобы они были постоянно такие, то есть активные, постоянно они занимались поиском знания и по религии, и по то есть то, что касается, то есть мирской жизни. Если они учатся в школе, допустим, тогда школьная программа, или если они учатся в университете, тогда университетная программы. Дальше из хороших советов, то есть сделать маленькую библиотеку дома. Делаешь маленькую библиотеку, то есть религиозную и нерелигиозную. Понимаете меня, баракаллаху? То есть религиозная, ты берешь там разные книги по разным уровням. То есть Коран и его толкование. Берешь разные виды толкования. То есть если то есть толкование Саади, очень такое короткое толкование, хорошее для начала, и потом чуть-чуть побольше толкование, допустим, не кафира. Потом идем дальше, допустим, насчет хадиси. Берешь, допустим, сади праведных, или берешь 40 хадисов Ан-Навави и их разъяснения. Потом идешь по акиде, по таухиду, по фикху, по нраву, по сири, понятно, по арабскому, то есть языку. Делаешь такую библиотеку, понятно, для разных уровней, потому что не все члены семьи, у них есть один уровень. Понятно? Кроме этого, в этой библиотеке ты оставляешь книги уже то есть не по религии. Понятно? Допустим, книга про морей или про, допустим, мир животных. Понятно? Или книга по биологии. Понятно? Или какая-то, то есть, энциклопедия, где там есть правильная и хорошая и достоверная, то есть, информация. То есть, создаешь себе такую, то есть, библиотеку, потому что иногда бывает так, что ребенок или твой сын, у него есть время, понятно? У него есть свободное время, он хочет что-то прочитать. Он пойдет в библиотеке, увидит, что есть разные книги. Иногда ему хочется читать религиозную книгу, иногда ему не захочется читать религиозную книгу. То есть даешь ему другой вариант. И это очень сильно, то есть очень сильно, то есть помогает. Потому что потом у твоего сына будет информации, которые, то есть если его сравниваешь с детьми, которые на его возрасте, ты увидишь, что он оберегает их, или он вперед. Понятно? Он более такой культурный, он больше знает, хотя все они на одном уровне. То же самое из этих советов для родителей по отношению к вопросу воспитания, то есть детей, постоянно стараться им рассказывать о религии. Понимаете меня? И постоянно им рассказывать про наших салафов. Берешь жизнеописание пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Берешь жизнеописание сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Ученые ислама, как имам Бухари, имам Муслим, имам Ахмад, имам Аш-Шафии, шейх аль-Ислам ибн Таймия, его ученик имам Аль-Каим, ученые нашего тестурима, шейх Азим ибн Бааз, шейх Аль-Бани, шейх ибн Утаймин, шейх Аль-Фаузан, шейх Салих Аль-Хайдан и так далее. То есть постоянно им рассказываешь о таких величайших, то есть, людей в исламе, потому что это будет очень сильно влиять на них. Для них будет это, потому что дети, знаете, дети, им нравится, то есть, рассказывать какие-то истории, или рассказ о предыдущих народах, или личностях, и так далее. Будьте, иншаллах, внимательны насчет этого вопроса. Если у человека есть, у него есть девочки, понятно, у девочек есть чуть-чуть другая система, понятно? Надо здесь чуть-чуть больше, то есть тратить деньги, потому что девочки, им надо, то есть учить с маленьких лет, как ухаживать, допустим, за детей, понятно? Им надо учить, то есть как готовить, как надо, то есть какая, что она была дома хорошая, то есть дома хозяйка. Поэтому здесь придется чуть-чуть больше, то есть, платить, чтобы их учить. Мальчики, для него, то есть, что там, максимум мяч ты ему купил, не знаю, или машину железную, чтобы он ее не сломал, то есть, быстрее. А для девочки нет. Для девочки надо чуть-чуть больше, чем это, потому что они должны, с маленьких лет ты уже, как мать, должна их уже готовиться, чтобы они были послушные, то есть послушные жены, чтобы они умели, то есть готовить и так далее. То есть ты даешь им фикх. То есть когда они уже будут чуть-чуть уже взрослее, фикх, понятно, насчет как молиться, как то есть вопросы лучше сделать, если у них будут, то есть особенные, то есть дни, понятно? Надо их учить, то есть, чтобы с маленьких лет, чтобы они не показали свою ауру другим, то есть людям и так далее. Поэтому, то есть девочкам надо чуть-чуть больше поработать с детьми, чем у мальчиков. Баракаллаху. Вот это некоторые из советов для родителей, то есть по вопросу воспитания детей. Думаю, иншаллах, вы поняли, то есть поняли меня и поняли то, что я хотел вам передать. Наконец прошу Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Он помогал нам и вам и всем мусульманам воспитывать своих детей по Его воле и по Его, то есть закону. И прошу Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Он даровал нам и вам и всем мусульманам хорошее потомство и чтобы Он нам помог в их воспитании. إن الله ولي ذلك وهو القادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته